Глава 6. Разговор. Дима. Я закрываю балконную дверь, достаю из кармана пачку, оттуда выщелкиваю сигарету, нашариваю в другом кармане зажигалку, прикуриваю и выпускаю дым, медленно успокаиваясь от привычной дозы никотина. Мара стоит в шаге от меня, обнимая себя руками за плечи, и смотрит на меня с вызовом. «Ты чего разоралась?» Спрашиваю я, стараясь говорить спокойно. Хотя то, что она накричала на Ленку, меня выбесило пиздец. Напомнила, как на меня батя орал, когда бухой был. «Потому что это уже переходит всякие разумные пределы», — резко говорит она. «Ты правда собираешься поселиться здесь и следить за каждым шагом этой испорченной девчонки?» «Мар, выражение выбирай». Цежу я сквозь зубы. «А что я не так сказала?» Изумленно хлопает она ресницами. «Мне кажется, вчера они у нее были короче. Или опять нарастила, или покрасила. Не знаю только за фига. Как по мне, слишком кукольно выглядит». «Дим, ты пойми, мне тоже не безразлична судьба Лены. Я понимаю, что она росла в очень непростых условиях. И ты хочешь, чтобы из нее вышел толк. Но воспитание — это ведь не все». Она вздыхает и немного понижает голос. «Не все зависит от воспитания. Не забывай, пожалуйста, что есть еще и гены. У Лены они далеко не самые хорошие. От кого ее мать родила? Неизвестно. И сама мать неизвестно, что делала, пока ее вынашивала. И неизвестно, какие препараты употребляла, прежде чем умереть от передоза». Бешенство внезапно вспыхивает в крови огнем, и я, сука, еле сдерживаюсь, чтобы не послать Мару нахуй. «Знаешь, блядь, я так-то тоже не во дворце вырос». Резко отвечаю я. «И мои гены, спасибо бате, который бухал как не в себя, тоже ни хрена не подарок. И что нам теперь с Ленкой, пойти утопиться, что ли, если у нас предки были ебланами?» «Дим, ну понятно, что генетика не приговор». Тут же соглашается Мара и осторожно берет меня за руку. «Но ты не сравнивай себя и ее. Ты упорно трудился, чтобы всего добиться. А Лена живет на всем готовом. Ты ведь ее никак не ограничиваешь. У нее просто карта к твоему банковскому счету привязана. И все. Трать сколько хочешь. На мой взгляд, такая вседозволенность развращает». Я сжимаю зубы, но ничего не говорю. Только делаю агрессивной еще одну затяжку. Неохота откровенничать с Марой. А то я бы сказал, что Ленка тратит со своей карты мизерно мало. Как будто ей неприятно брать от меня деньги. Блять, как так получилось, что девчонка, которая смотрела на меня с обожанием и делилась со мной всеми секретами, вдруг стала меня фактически ненавидеть и бояться? Что я, сука, сделал не так? Может, Мара была не права, когда говорила, что мне надо подальше держаться от Ленки, пока у нее подростковый период? «Она тебя стесняется», — объясняла она мне. «Ты взрослый мужчина, а она совсем девочка еще. Ей с тобой неловко. Лене сейчас нужна мама или старшая сестра. Мне кажется, у нас с ней налажен контакт. Поэтому, если ты не против, я постараюсь стать для нее тем взрослым человеком, к которому она может обратиться за советом». Звучало в целом логично, и я согласился. Тем более, что как раз бизнес надо было ставить на ноги. Распределять обязанности на других я тогда умел херово и бросался во все сам. Даже машины сам рвался чинить. И был пиздец, как благодарен Маре, которая мало того, что отлично заведовала продажами в филиале автосалона, так еще и о Ленке заботилась, и о бабе Маше. Я сам в город наведывался наездами, на день-два. Квартиру на этот срок снимать смысла не имело, останавливаться у Ленки с бабой Машей тоже было не очень. Так что я обычно ночевал у Мары. У нас с ней был очень бурный роман несколько лет назад, когда мы трахались как кролики на всех свободных поверхностях. А потом огонь прошел, и я честно сказал Маре, что если она хочет каких-то постоянных отношений, то это не ко мне. Ни семью, ни детей я не хочу. Привязывать себя к чьей-то конкретной юбке тоже не мое. Так что если ей надо по-нормальному, то она не по адресу. Мара тогда мягко рассмеялась и сказала, что она сама замуж не стремится. Хочет делать карьеру и вообще не против того, чтобы мы остались друзьями с привилегиями, как она это назвала. То есть с еблей. Это оказалось довольно удобно. Во-первых, я так заебывался с этим бизнесом, что мне тупо некогда было кого-то искать. А Мара всегда была рядом. Она была хороша в постели и точно знала, что мне нужно. А во-вторых, мы вместе работали. На нее можно было положиться. И за исключением некоторых бесящих меня моментов, типа того, что она была повернута на здоровом питании и своей внешности, меня все устраивало. И, конечно, гигантская ей благодарность за то, что она занималась Ленкой, когда я был в Москве. За то, что стала ее опекуном, когда баба Маша умерла. Я бы этого не смог сделать со своей условной судимостью. А никому другому я бы Ленку не доверил. Наверное, это была главная причина, почему я Мару из менеджеров по продажам повысил до директора салона. Хотелось как-то отблагодарить, а деньги она не брала. «Ты понимаешь, какие могут пойти слухи?» Тяжело вздохнув, спрашивает Мара. «Ты в одной квартире с молодой девушкой?» «Да мне как-то насрать на слухи». «Дим, ну это просто неприлично!» «Мара», резко перебиваю я. «Мне эти приличия до одного места. Что, блядь, тут непонятного? Ленка со мной в безопасности. Ты это знаешь, я это знаю. А на остальных насрать. Проще всего, конечно, заткнуть Маре рот свидетельством о браке. Но почему-то... хер знает почему. Мне не хочется ей об этом говорить. Может, из-за того, что я сам в ахуе от того, что на это решился. Я, наверное, никогда в жизни так сильно не боялся, как в коридорах больницы, где на четвертом этаже была реанимация, в которой лежала Ленка. Мне хотелось орать, крушить все вокруг, когда я слышал от врачей равнодушное: «А кто вы ей? Никто! Тогда выйдите отсюда! Нет, вы не имеете права заходить к ней в палату. Информацию о ее состоянии мы вам тоже дать не можем, только родственникам». Я тогда знатно психанул, и вот теперь у меня в сумке лежит сложенное пополам свидетельство о нашем браке. Пиздец. Но я себя успокаиваю тем, что это чисто для подстраховки. Потом мы так же быстро разведемся, и все. И никто ничего не узнает. И все-таки, Дим, это очень плохая идея. Поджав губы, сообщает Мара. Хочешь, чтобы Лену контролировали круглосуточно? Отдай ее во французский пансион. Денег тебе хватит. А там ее ждет совсем другая жизнь. Она сможет познакомиться с достойными молодыми людьми, а не с теми отбросами, с которыми она здесь общается. Ей привьют культуру, дадут образование, опять же, язык иностранный знать будет. Это просто билет в лучшее будущее. Понимаю. Я закуриваю еще одну сигарету. Но Ленка не хочет. Я ее спрашивал. Честно говоря, меня тоже кроет от мысли, что она будет где-то хрен знает где. А вдруг там будет плохо? А вдруг там ее кто-то обидит? А вдруг она замуж выскочит за француза и останется там навсегда? Ну нахуй такую радость. Пусть лучше тут будет. Под присмотром. А зачем ты ее вообще спрашивал? Удивляется Мара. Это все равно, что спрашивать ребенка, хочет он надевать шапочку или нет. У него пока своего ума не хватает, чтобы самому это решить. Поэтому родители просто делают так, как считают нужным. И тебе тоже надо так сделать. Ленка не ребенок. Я бы поспорила. Фыркает Мара, вздыхает и укладывает голову мне на плечо. Холодные, резко пахнущие духами волосы мажут мне по щеке, и я непроизвольно морщусь. Мара находит мою руку и сама укладывает ее себе на плечо. Я машинально приобнимаю ее, но думаю не о ней. Думаю почему-то о том, что я сегодня видел в ванной. Ленка. Чёртова Ленка, которая не умеет закрывать дверь. В моей голове она всегда была нескладной, забавной девчонкой, несмышлёнышем, за которого я отвечал. Последние годы я видел ее урывками и, наверное, продолжал воспринимать как подростка. Но сегодня в ванной стоял не подросток, нет. Это была девушка. У нее было стройное тело, аккуратная грудь с яркими сосками, белая, как молоко, кожа на животе и стройных бедрах, румянец на лице и огромные голубые глаза. Но в глаза я смотрел в последнюю очередь. Блять, я не должен был этого видеть. Я не должен думать о Ленке. Никак я о ней не должен думать. Мое дело позаботиться. Все. И я это сделаю. Так, Мара... Я вдавливаю сигарету в перила балкона. Надо, наверное, пепельницу сюда поставить. Я понимаю, что ты со мной не согласна, но прости, Решаю тут я. А я решил, что буду следить за Ленкой. И поэтому какое-то время поживу тут. Это полный бред. Чеканит Мара. Я бы сказала, Гринёв, что у тебя крыша поехала. Если ты так сильно хочешь ее контролировать, давай я останусь. А ты все-таки улетишь в свою командировку. Я даже могу поселиться прямо здесь, если это так принципиально. Мотаю головой. Нет, Мар, ты золото, но я должен сделать это сам. Как знаешь. Недовольно говорит она. Потом вздыхает и добавляет. Мне просто жалко тебя, Дим. Давай я вернусь из командировки и подменю тебя здесь. Или вообще просто наймем какого-нибудь человека, который будет за ней следить. Или можем дом снять. На первом этаже мы с тобой будем жить, а на втором она. Мара вдруг смеется. Что? Спрашиваю я. Представила эту картину. Все нормальные семьи малыша заводят, а мы с тобой сразу неуправляемого подростка. Мне в этой фразе не нравится все. И то, что она называет Ленку подростком, и то, что мы с ней вдруг стали семьей. Нет, Мара, конечно, классная баба, но женился бы я на ней. Нет. Я бы вообще ни на ком не женился. Нахер надо? Лекс вот так и не смог мне ответить на вопрос, за каким хреном ему сдалась эта женитьба. Сам потом поймешь. С ухмылкой сказал он и похлопал меня по плечу. Со временем. Ну вот, время прошло, а я что-то так нифига и не понял. Но по факту ты сегодня женился, Грин. Мысленно говорю я сам себе и мысленно с этого ржу. На Ленке. Пиздец. Рассказать кому не поверят. Скажут, что я долбанулся в край. Поэтому я и не собираюсь никому говорить. Эта бумажка все равно ни хрена не значит в нашем случае. Пойдем обратно, говорю я Маре. Задашь вопросы по договорам. И не ори больше на Ленку. Она тут точно ни при чем.